Сначала всем объявляю, что я невеста, а теперь спрашиваю, что? Свадьба, вот что. А, в конце декабря, наверное. И сразу уедем куда-нибудь на Рождество. Алену ты пригласишь? Ты хочешь? Хочу. Зачем? Может, она мой букетик поймает. Лаванды? Почему лаванды? Пригласим, если захочет. Ты представляешь, я и буду мачехой. Да, действительно, с удивлением сообразил Михаил Дмитриевич. Но в декабре поздно. Почему? Не догоняешь? Нет. Живот будет видно. Ну и что? Ну хватит тормозить, стыдно же. Надо в октябре. Ах, вот мы какие. Какие? Такие. Какие такие? Стеснительные, объяснил Михаил Дмитриевич. Стеснительные? Невеста провела рукой по волосатой свирельниковской груди, нащупала крестик и попыталась разглядеть в темноте. Ты себе новый купил? А чего такой хилый, на веревочке? Это подарок. От кого? От отца Вениамина. А мы будем венчаться? Обязательно. Кайф! Я в церкви просто улетаю. Говоря это, Светка продолжала шарить и нашарила. Хочу. Нельзя. Почему? Здесь все слышно. А мы тихонько. У тебя тихонько не получается. Получится. Ты только не мешай. Она попыталась предпринять некоторые женские меры. Кровать оглушительно загремела в тишине своими авангардными пружинами. Тише, Аня услышит. Пусть услышит. Нечего было так на меня смотреть. Как? Как на тёлку по вызову. «А ты пьяная», — догадался Свирельников. «Не пьянее некоторых». Свирельников вдруг вспомнил, как много лет назад, вот так же в избе, они с Тоней мешали спать бедной учительнице. И ему сделалось тоскливо. Он с раздражением оттолкнул старательную Светку, которая, надо признать, уже добилась определенных успехов. «Ага, начинается семейная жизнь», — вздохнула она, утершись. Отвернулась к стенке и тут же заснула. А Михаил Дмитриевич еще долго не спал. Сначала он просто лежал, мучительно избегая мыслями то страшное, что, наверное, уже произошло на Плющихе. Потом за окном послышались шорохи. Он вообразил, будто это сыщики, мгновенно все вычислившие, приехали его брать. Директор сантехуюта представил себя сначала за решеткой в зале суда, потом на нарах, в грязной душной камере, и постарался не думать о противоестественности уголовных нравов, про которые так почему-то любят писать в детективах и показывать в криминальных сериалах. Он вспомнил недавнюю статью в «Колоколе» про бизнесмена, по недоразумению попавшего в зону и вышедшего оттуда со свеженьким спидом. Свирельников до слез зажмурился и, зажав в кулаке крестик, по возможности убедительно разъяснил сам себе, что Липанов, в прошлом опытный опер, всегда все делал чисто и на этот раз подвести не должен. Вроде убедил. Потом Михаил Дмитриевич еще долго ворочался, бесчувственно касаясь телом теплой Светкиной ноготы, смотрел в окно, где уже предутренне посерело и забрезжили черные ветки палисадника. В конце концов, проклиная свою похмельную неугомонность, он незаметно впал в забытье, но снилось ему все та же знобкая, изнуряющая бессонница.